Таков Пугачев в любви. Об этой Харловой Пушкин, пиша капитанскую дочку, помнил. Ибо письмо Марьи Ивановны Гринёву, он, Швабрин, обходится со мной очень жестоко и грозится, коли не одумаюсь и не соглашусь, то привезет меня в лагерь к злодею. И с вами, де, тоже будет, что с Лизаветой Харловой. Что тоже Пушкин в капитанской дочке не уточняет, давая предполагать читателю только начало харловской судьбы. Оживлять те кусты ему здесь слишком невыгодно. И непосредственно, строка в строку, до эпизода с Харловой, Пугачев в начале своего бунта взял к себе в писаря сержанта Кормицкого, простив его под самой виселицей. Кормицкий сделался вскоре его любимцем. Яицкие казаки при взятии Татищевой удавили его и бросили с камнем на шею в воду. Пугачев о нем осведомился. Он пошел, отвечали ему, к своей матушке, вниз, по Яйку. Пугачев молча махнул рукой. Таков Пугачев в дружбе, в человеческой любви. Судьба этого Кормицкого — потенциальная судьба самого Гринёва. Вот что с Гринёвым бы произошло, если бы он встретился с Пугачёвым не на страницах капитанской дочки, а на страницах истории пугачёвского бунта. Есть в истории пугачёвского бунта и Гринёв, но там он подполковник и с Пугачёвым не встречается. Примечание Цветаевой. Пугачёв здесь встает моральным трусом, лаж. Из-за страха товарищей, предающим им в руки любимую женщину, невинного ребенка и любимого друга. Позвольте, что-то знакомое. Товарищам, любимую. А вокруг уж слышен ропот. Нас на бабу променял. Всю ночь с бабой провожался, сам наутро бабой стал. Мощным взмахом подымает он красавицу-княжну. Стенька Разин, тот, о котором и которого поет с нашего голоса вся Европа, тот, которым мы, как водою и бедою, залили всю Европу, да и не одну Европу, а и Африку, и Америку, ибо нет на земном шаре места, где бы его сейчас не пели или завтра бы не смогли запеть. Но Пугачев и Разин, какая разница? Над Разином товарищи смеются. Разина бабой дразнит, задевая его мужскую атаманову гордость. Пугачеву товарищи грозят, задевая в нем простой страх за жизнь. И какие разные жертвы! Вся разница между поступком и проступком. Мощным взмахом подымает он красавицу-княжну. Разин сам бросает любимую Волгу в дар реке, как самое любимое, подняв, значит, обняв. Пугачев свою любимую дает убить своей сволочи, чужими руками убивает, отводит руки. И дает замучить не только ее, но и ее невинного брата, которому, не сомневаюсь, уже привык, которого уже немножко усыновил. В разинском случае беда, в пугачевском — низость. В разинском случае слабость воина перед мнением — вливающаяся в удаль, в пугачевском низкое цепляние за жизнь. К Разину у нас за его персияночку жалость, к Пугачеву за Харлову содрогание и презрение. Нам в эту минуту жаль, что его четвертовали уже мертвым. И народ лучший судья о Разине с его персияночкой поют, о Пугачеве с его Харловой молчат. Годность или негодность вещи для песни может быть единственное, непогрешимое мерило ее уровня.